ХММ, вот как происходит сращение. Рядовая операция. Собственно, Виктор занимался внутренностями пациентки на протяжении следующих нескольких часов. Некоторые части он и вовсе удалил, чтобы заменить оставшиеся ошметки живых органов на полноценные импланты. А после он решил сразу же перейти к внешним аугментациям, пока девушка под наркозом, установить механические конечности взамен утраченных, а также поместить в ее глазные разъемы новые импланты. «Удивительно», – протянул доктор. «Глазные импланты уже откалиброваны под нее, то есть, это ее импланты?» – удивился уже я. «Похоже на то», – кивнул Риппер. «Их привезли вчера, теперь понятно. А вы думали новые?» «Ну, я предполагал, что их стащили с производства. Думаю, за них можно не платить». «Да ладно, считайте, что я просто возвращаю вам те деньги, которые вы заплатили за них мусорщикам». «Как скажешь, парень». Еще какое-то время заняла установка специальных портов для установки кибернетических конечностей. Зато потом девушка сможет при желании легко заменить руки и ноги. Похоже, ранее уже были киберконечности, но их удалили слишком топорно и вместе с системой крепления. Или же это были менее объемные имплантации в живые конечности. Мне же было интересно наблюдать за процессом сращения нервной ткани и проводки управляющей системы. Вот так ее телу понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к имплантам, но все должно быть нормально. Что же, я рад, сколько это стоило. Да ладно, махнул рукой Риппер, оставь себе на школьные обеды. Эй, так дела не делаются, дядя. Мне что, насильно вам деньги вручать? Хех, ладно, просто сделаю скидку, 5000. Ну, хоть так, пожимаю плечами. Действительно очень бюджетный вариант, при том, что даже сами импланты, которыми Риппер напичкал девушку, должны стоить дороже в общей сумме. Так еще и сама операция заняла много времени, а соответственно и сил доктора, а труд должен оплачиваться. Но уговаривать его дальше я не стал, попался же совестливый врач. Тем не менее, я не спешил уходить, решив дождаться пробуждения девушки. Будет обидно, если после ее спасения, этот же доктор ее и разберет на части, стоит мне только уйти. Да, надеюсь, после этого у нее не начнется киберпсихоз, вздохнул Виктор. Насколько велика вероятность? Да не особо, на самом деле. Риппер задумчиво потер подбородок. Я установил базовые аугментации. Они не расширяют ее возможности, а только заменяют отсутствующие части тела. Это важно? Да. Чем больше преимуществ дают импланты, тем выше риск. Также важное значение имеет конфигурация аугментаций. Насколько хорошо они подходят человеческому телу? Именно. Мозгу проще адаптироваться, если у него будет представление о том, как взаимодействовать с новыми имплантами. А для этого лучше, если они имеют конструкцию, схожую с биологическими аналогами. Кстати, это одна из причин, почему начинать кибернетизацию лучше в детском возрасте. Лучшая адаптация. Понятно. К этому времен сама девушка начала приходить в себя. Ее дыхание резко изменилось, и она открыла глаза. Оптические импланты вспыхнули синим и сразу погасли. Девушка вздрогнула. «Че, что я еще жива?» «Да, ты в клинике. Я забрал тебя у мусорщиков», сообщаю я. Юрика прерывисто вздохнула. Судя по всему, легочные фильтры еще в режиме настройки, но мешать дыханию они не должны. «Ты спас меня?» «Да. Советую тебе залечь на дно. Хотя, вряд ли мусорщики будут тебя особо искать. Я теперь должна вам, да, сколько?» Она взглянула на меня с грустью. «Нисколько. Это была просто моя прихоть. Твое лечение уже оплачено. Просто возвращайся домой. И, если у тебя нет оружия, советую приобрести. Спасибо. Ладно, вставай, я тебя провожу». «Да, осторожней», — посоветовал Риппер. «Когда вернетесь домой, лучше много не двигаться некоторое время». И, вот, мужчина достал из ящика ингалятор. Он поможет предотвратить отторжение имплантов, пока тело не привыкнет к ним. «Спасибо», — склонила голову Юрика в вежливом поклоне. «Я же решил снова вызвать такси, чтобы девушке не пришлось долго топать на своих протезах». «Боже, я правда жива?» «Да, жива, жива», — закатил я глаза. «Спасибо, как вас зовут?» «Джо». «А это Виктор, лучше запомни его. Если возникнут проблемы с имплантами, это он их ставил. Эй, я о том, что в случае неполадок лучше идти к нему». «Хорошо, я поняла», — кивнула девушка. После наркоза она еще была довольно вялой, но до такси мы добрались без проблем. Разве что, пришлось вести ее за руку. И попутно я пытался понять, Чего вообще с ней вожусь? Наверное, жалость проснулась. Все же, я сам был в похожей ситуации совсем недавно. Такая себе солидарность в жертвы мусорщиков. И об этом я и сказал, когда девушка спросила меня напрямую. Почему ты вы помогли мне? Ненавижу мусорщиков. Пожимаю плечами. И я сам недавно был в похожей ситуации. У меня изъяли часть органов, а моих родителей разобрали на части. Боже. Тем временем, такси уже двинулось с места и повезло нас домой к Юрика. Жила она в многоквартирном доме на пересечении китайского квартала и Кабуки. Кстати, именно в этом районе наибольшим спросом пользуются импланты мусорщиков. Так что и работают они в основном здесь. И если бы моих родителей специально не заказали, то, возможно, на нас бы и не вышли эти ребята. Хотя, все равно, их группы есть по всему городу. У мусорщиков нет подконтрольной территории, они просто бандитские отщепенцы в Найт-Сити, не брезгующие самой грязной работой, за которую даже отпетые мерзавцы не берутся. «Я же теперь не смогу работать», — тихо шептала Юрика. «Что? А, нет, ничего», — покачала она головой. «Так, кем ты работаешь? Мне правда было интересно. Все же, у нее неофициальное трудоустройство. Это ну не то чтобы работа. Я так подрабатывала». «Ясно. Все было очевидно, учитывая, как ей неловко рассказывать о работе. И, да, стоит отметить, что даже после всего произошедшего выглядела она неплохо. Так что, даже неудивительно, что в условиях тотальной безработицы симпатичные девчонки продают себя. Ну, найти стоящую работу в Найт-Сити не так-то просто. Здесь половина города без работы, а на места в компаниях такая конкуренция, что даже действующим сотрудникам приходится трудиться на износ, лишь бы их не заменили на более свежих работников, потому что желающих просто навалом. Серьезно, это настолько бытовая ситуация сейчас, что даже по телевизору регулярно рекламируют различные стимуляторы, которые пользуются спросом у корпоратов. Чтобы сохранить место, им приходится буквально жить работой. И, наблюдая такую ситуацию со стороны, у меня самого не было особого желания становиться частью одной из мегакорпораций. «Здесь», — заметила Юрика, — «когда Деламин доставил нас к дому, я расплатился с ним и также решил проводить девушку до квартиры. У подъезда нас встретил блюющий наркоман, которого пришлось обходить. Эй, держи номер». Я переслал Юрика свой контакт. «Если заметишь мусорщиков, сообщи мне». «А, ненавижу мусорщиков». «Хорошо», — кивнула девушка. До самой же квартиры мы шли в молчании. «Может тебя угостить чаем?» «Не откажусь». Так я попал в жилище Каямы. Такая себе бюджетная мини-квартира, но это довольно среднее жилье для Найт-Сити. Здесь ведь есть и целые районы фавелу. Пасифика вообще живет по своим правилам, полиция туда и близко не суется. И, в общем, хоть я и не собирался задерживаться в доме Юрика надолго, но в итоге задержался. Девушка просто не выдержала и расплакалась, а мне было немного неловко оставлять ее в таком состоянии. И так получилось, что я стал чем-то вроде жилетки для слез. В итоге я даже остался тут на ночь. Но на следующий день я, все же, вернулся в свое общежитие. У меня ведь и своих забот хватает. Мне нужно было продолжать учиться. Я использовал амулет, который улучшал мои способности к обучению, но даже так, передо мной раскрывался просто огромный объем знаний, и это было прекрасно. Я еще помню, сколько усилий мне когда-то приходилось потратить, чтобы получить возможность учиться. А здесь, практически все технологии открыты тебе, только протяни руку и возьми эти знания. И я брал все новые научные статьи, техническая документация, серьезные работы, учебники, рабочие схемы, обучающие курсы. Все, что сеть могла мне предложить. Через какое-то время я даже приобрел оборудование для чтения брейн-данса. Кстати, еще одна занимательная технология. По сути, с помощью сенсорных имплантов люди делают запись, которая включает в себя весь спектр чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Но, также, при чтении такой записи зритель может ощутить эмоции и мысли человека, который эту запись создал. При обработке, обычно, такие записи фильтруют, как бы, выстраивая некий барьер между участником записи и зрителем. Но даже так возможны последствия. Поэтому я особо внимательно следил за своим психическим состоянием после просмотра брейн-данса. А записи, к слову, были вполне официальные. Обучающие программы, посвященные опыту работы со сложной техникой. И это даже чем-то похоже на присвоение чужих воспоминаний, которое происходит у меня при перерождении. Так, в течение следующего месяца я просмотрел брейн-дансы по различной технике, а потом еще и достал обучающий чип, который позволял не просто просматривать запись, а взаимодействовать с виртуальной реальностью. Детализация похуже, чем в брейн-дансе, но с куда лучшей интерактивностью. Молодая девушка Нитронер активно делилась базовыми трюками взлома, рассказывая, как можно взламывать локальные сети, каких лучше использовать демонов и в каких ситуациях. В более продвинутом курсе она же рассказывала, как менять код льда, чтобы сделать его сложнее. Она вообще настоятельно советовала не пользоваться готовым льдом, а менять его по-своему. Собственно, лед – это защитная программа, препятствующая проникновению в систему нетронеров или вредоносных программ. И тут загвоздка в том, что чем необычнее лед, тем сложнее его взломать нетронеру, даже если сама программа не очень сложная. Потому что у более-менее умелых взломщиков всегда под рукой ледорубы, которые на раз справляются с типовыми защитными программами. Продолжая свое обучение, на какое-то время я совсем забыл о Юрика, о мусорщиках, вообще обо всем остальном. Пока мне не позвонила сама девушка. «Джо, тише, тише, что случилось? Там здесь, успокойся, что у тебя происходит? Мусорщики, их машина возле моего дома, кажется, они пришли за мной». «Хайнен, ладно, я разберусь». Завершив разговор, отключаю связь. Ненавижу мусорщиков. Но, хотя бы, можно будет размяться. Глава 4. Кулхацкер. Просто сидеть на месте и наблюдать за наблюдателями было как-то тоскливо. С тянущей ностальгией в памяти всплывали образы родных. Мои жены, дети, внуки. Но, должен признать, что чувства между нами всегда были спокойными, не жаркая любовь, а скорее привычка и общий комфорт, и расставание из-за смерти особо сильно и не ударило по мне. Меня не захватило горе утраты, вовсе нет. Я продолжаю жить, строю новые планы. Просто, иногда бывает так тоскливо совсем одному. Обычно я чем-то занят, в основном учебой, а сейчас просто наблюдал за мусорщиками. И почти весь день наблюдатели в машине просто грызли семечки, вытряхивая кожуру на асфальт. Вот и было время предаться ностальгическим чувствам. Но ближе к вечеру несколько мужчин в спортивных костюмах вышли из машины и направились сразу к дому. Ну а я за ними. Они и правда подошли к квартире Юрика. «Эта сука здесь?» «Да, она должна знать про того мудака Карликового». «Дядь, а вы кого-то ищите?» — невинно спросил я. Мусорщики аж вздрогнули и синхронно обернулись, выпучив глаза. Похоже, искали они не совсем Юрика. Именно я был их основной целью. Впрочем, диалога особо не вышло. Один мусорщик потянулся за оружием, и я вскинул револьвер, застрелив сначала одного, потом второго. Они были слишком медлительны, чтобы вовремя среагировать и хоть что-то сделать. По цепи прошелся серебряный блик, сковывая новые души в моем хранилище. «Зря вы сюда пришли». В этот же момент мне позвонила Юрика. «Джо, там кто-то стрелял». «Спокойно, это был я». «Что, ты здесь?» «Да, прямо за дверью». И спустя пару секунд девушка открыла мне дверь. «Что здесь?» «Они думали, что смогут с твоей помощью выйти на меня», — сообщаю ей. «Похоже, тебе стало опасно и дальше находиться здесь. Вот же срань, не ругайся. Прости». Во время этого разговора я раскрыл барабан револьвера и зарядил еще два патрона. «Но куда мне идти?» — отчаянно спросила девушка. Я только пожал плечами. В любом случае, жизненная ситуация у Юрика была серьезная, и чтобы хоть немного ей помочь, я несколько форсировал свою деятельность городского карателя. Все равно, от уничтожения мусорщиков я получаю некоторый профит, а теперь этим бандитам будет не до девушки. Но, перед тем как оставить Каяму, я вручил ей в руки пистолет одного из бандитов, просто на всякий случай. Ну а потом возвращаюсь к машине на улице. Водитель все еще ждал наблюдателей, но вместо них к нему подошел я. «Ну, поехали, шеф». «Че что?» — голос мусорщика дрогнул при виде пистолета, направленного на него. «Вы ведь меня искали, вот я и решил пообщаться с вашими главарями». «Поехали». «А где?» «Забудь о них, ты сучиныш, умереть захотел? Поехали». Закрыв рот, мусорщик завел машину. Итак, благодаря добровольному шоферу, я добрался до базы одной из крупных групп мусорщиков. Они обустроились на старом складе. Собственно, водитель так и не добрался до самого склада. Я велел ему остановиться в сторонке, а потом просто выстрелил парню в голову. Что тут говорить, с этими ребятами у меня разговор короткий. Но, в этот раз, вместо того, чтобы сразу лезть на рожон, я решил связаться с бестией. «Пацан, я сейчас в Нортсайде, возле старого промышленного склада. Это ведь территория Мальстрёма. Тут обосновались мусорщики. Просто хочу уточнить, есть ли на них какие-нибудь заказы?» Женщина хмыкнула. «Понятно. Подожди минуту». Ее глаза засветились красным, но она довольно быстро нашла нужную мне информацию. «Могу предложить тебе данные по всем разыскиваемым мусорщикам. За кем-то охотится полиция, на кого-то есть индивидуальные заказы. Весь пакет 500 эдди. Отправляю. Вообще, для бестии это довольно мелкий заказ. Но, похоже, ей нравится со мной возиться, в какой-то мере. Все же, есть преимущество в детской внешности. Даже если ты немного охотник за головами. Ну и теперь, получив от фиксера пакет данных, я смогу заработать на охоте еще больше». А к этому времени, к слову, со склада вышел мужик в трениках и тельняшке. Его привлек прозвучавший ранее звук выстрела. Но, право слово, в Найт-Сити это настолько обыденный шум, что мусорщики на складе даже не всполошились. Только один заинтересовался. «Эй, Ренат, хули тут встал? Гони тачку в гараж!» — крикнул он, подходя к машине. «Используя оптические импланты, я уже поймал его лицо в захват и просканировал. Богдан Богданов. За его голову назначена сумма в 200 евро-долларов. И, надо же, повезло ему с именем. Наверное, у родителей было своеобразное чувство юмора. Извини, Ренат заключил пари Паскаля. Протянул я, выглянув из окна авто. Че, бах, выстрел из револьвера пробил голову бандита, и его тело безжизненно рухнуло на асфальт. Запись готова, отправка, и мой счет пополняется на указанную сумму. А вообще, неплохая подработка, учитывая, что основная прибыль от охоты на мусорщиков кроется в наличке, которую они хранят у себя со своих темных дел. Если работа с фиксерами и деятельность обычных наемников еще кое-как укладывается в рамки закона, более или менее, то вот работа мусорщиков, как правило, настолько грязная, что оплачивать ее лучше исключительно наличными средствами. Вот я и занялся заработком. По пути к складу перекидываю револьвер в левую руку. Мгновенная калибровка и при виде возможных противников рука сама направляет оружие с профессиональной точностью. Захват цели, анализ и запись. Собственно, сразу за воротами, ограждающими территорию склада, меня встретили несколько мусорщиков. Два бугая разгружали ящики, а командовала ими хмурая тетка. «Какого, блять, хуя, тут делает ребенок? Уведите его отсюда». Впрочем, стоит отдать ей должное. Стоило женщине заметить оружие, как она сразу же рывком бросилась за ящики. А вот ее подчиненные замешкались и были лишены жизни двумя точными выстрелами. «Блядь, ты нарвался, пидор!» — воскликнула дама из-за своего укрытия. «Я же спокойно снял с пояса осколочную гранату и, активировав ее, бросил даме. Лови картошку, блядь!» Она выскочила из-за укрытия, уже вскидывая пистолет, и даже успела выстрелить. Пуля вскользь прошлась по моему плечу, не нанося какого-то урона. А вот у самой дамы какой-то особой защиты не было, и мой огонь ее пробил насквозь. Когда граната подорвалась, женщина уже была мертва, упав с простреленной головой. А дальше, собственно, началась планомерная зачистка базы мусорщиков. Внутри склада я столкнулся еще не менее чем с десятком бандитов. «Сука, да сдохни уже, ублюдок!» Не в этот раз. Ненадолго задержавшись на месте, я перезарядил опустевший барабан, после чего выглянул из-за угла. Оставшиеся мусорщики прятались за техническими ящиками. И, учитывая мою броню, мне вовсе не нужно было осторожничать и дожидаться, пока они сами выглянут. Вместо этого я спокойно прошел к ним. Притаившийся за контейнером мусорщик ошарашенно уставился на меня, когда я просто вышел из-за его собственного укрытия и приставил ствол револьвера к его голове. Постой, бах. Полная зачистка склада от мусорщиков заняла не так уж много времени. И, возможно, я был не особо дотошен, так что кто-то мог избежать. Но это меня особо не волновало. Другое дело, что на самом складе я нашел несколько ящиков с живыми людьми. Перекинув револьвер в правую руку, левой я просто раздробил замок контейнера и вскрыл его. А там было несколько похищенных горожан, что сразу же отпрянули к противоположной стороне контейнера в страхе. «Спокойно, мусорщики мертвы, вы свободны», — произнес я. «Что, вы спасли нас, правда?» Я только пожал плечами и развернулся, и точно так же вскрыл еще два контейнера с пленниками. Судя по всему, мусорщики похищали этих людей и держали тут, а когда находились покупатели на органы или импланты, нужных людей забирали отсюда. За кого-то могли потребовать выкуп и хорошо, Если мусорщики этих людей возвращали, неприятный осадок на душе появился при вскрытии последнего контейнера, в котором были только молодые девушки, и вид у них был явно нездоровый, над ними долго измывались. Но, вспоминая, как я теперь вожусь с Юрика, в этот раз я решил вообще не проявлять излишнего участия к судьбам спасенных жертв. Вместо этого я сосредоточился на сборе трофеев, забрал у мертвецов оружие, собрал наличку и несколько денежных чипов, а еще проверил, что именно тут разгружали мусорщики. Круто. Целых два ящика с новенькой техникой Эросаки. И я решил благоразумно эти ящики вообще не трогать. Вместо этого, просто собрал сумки с прочим добром и поспешил убраться отсюда поскорее. В течение следующей недели я совершил еще два подобных рейда, зачищая базы мусорщиков в разных частях города. Стоит отметить, что подобная деятельность принесла мне некоторую репутацию в преступном мире, а также в среде наемников. «Пацан, есть кое-какая работа», — связалась со мной бестия, спустя некоторое время. «ХММ, у тебя явный талант в этом. Это мусорщики?» «Да, тогда берусь». «Да, точно, ты ненавидишь мусорщиков», — усмехнулась женщина. «Мальчик-терминатор, лови информацию». «Получил, всего-то пятеро, справишься, ПФФ». «В общем, мне даже начали иногда подкидывать подобную работу. Мусорщики такие ребята, которые много кому насолили, хотя они и стараются не конфликтовать с крупными бандами. С ними вообще особая ситуация. Они недостаточно сильны и слишком рассредоточены, чтобы кто-то решил всерьез ими заняться. У крупных банд есть дела и поважнее. В частности, они постоянно конкурируют друг с другом за влияние в разных районах города, а разбираться с мусорщиками небольшой группой без поддержки всей банды, ну это такое себе занятие. У них весьма мрачная репутация, которую мусорщики старательно поддерживают. Другое дело, заплатить какому-нибудь наемнику, который сам готов разбираться с ними. «Эй, Джо, может лучше оставишь это все?» – спросила бестия. «Отбой, бестия, заказ взял». Отключился я, решив не вступать в псевдоморальную дискуссию. И это была единственная попытка с ее стороны как-то отвадить меня от преступного мира. Бестия не та особа, которая станет из раза в раз распинаться с подобными вещами. Тем не менее, как фиксер, она, в какой-то мере, даже подыгрывала мне. Она прекрасно знала, что даже без заказов я буду вести охоту на мусорщиков, но все равно подбирала мне работу. А это дополнительный заработок, который лишним не будет. Вообще, я еще не определился с будущим источником дохода, пока еще только в раздумьях. Но, некоторый начальный капитал, собственно, не помешает. Ну и в какой-то мере я просто чувствовал себя лучше, понимая, что избавляясь от мусорщиков, делаю этот город чуть-чуть безопасней. Но не то чтобы я особо сильно усердствовал в этом деле. У меня не было цели стать супергероем Найт-Сити. И я все так же тратил большую часть своего времени на обучение. Уже начал задумываться о покупке помещения для собственной мастерской. Но пока мне хватало имеющегося. Когда чуть лучше разобрался в работе с информацией и обзавелся хорошим софтом, попутно улучшим свой лед, решился наконец-то совершить погружение. И это был весьма интересный опыт. В реальности я просто лег на кровать в своей комнате. Но в то же время мой разум напрямую вошел в сеть киберпространства. Окружающий мир будто бы исказился. Я перестал ощущать реальное тело и оказался в виртуальном мире. Ровные площадки из сегментов данных, которые представляли собой сетевое пространство Найт-Сити. Себя в этом пространстве я ощущал как самого себя. Мой сетевой аватар в какой-то мере копировал мое настоящее тело, разве что обе руки были обычными, без кибернетических улучшений. Ну, в действительности это и не руки вовсе, а просто информационный образ. И это было несколько ненормально. Обычно используется специальный аватар, но я его еще даже не настроил. Нет, дело тут в другом. Класс. Это было просто удивительно, создание ментальной проекции, с помощью которой можно использовать пространство данных, которое существует по своим законам. Хотя, киберпространство, в некотором роде, синхронизировано с материальным миром, что позволяет начинающим раннерам лучше ориентироваться здесь. И, что восхищает больше всего, это магия. Я чувствовал, как бесконечные потоки сигналов наполняют этот мир мистической формой. Это не обычная магия, а нечто одновременно более примитивное и более сложное. Эхо бесчисленного количества душ. И в этой мистической форме я спокойно прошелся по полю данных, а потом взлетел в воздух, вызвав вокруг себя панели различных интерфейсов. Хотя это лишь фактор привычки, но на самом деле эти интерфейсы даже не нужны. Взаимодействие с сетью происходит на более глубоком уровне. Какое-то время я осваивался с новым восприятием киберпространства, но, даже так, я четко ощущал преимущества, которые дает погружение, в сравнении с подключением через терминал. Помимо того, что это просто банально интересней, передача сигнала гораздо быстрее, все же, связь установлена напрямую с моим мозгом, без промежуточного интерфейса, и это еще половина вопроса. Другая же в том, что, с моей руки срывается серебристый поток, приобретающий форму восточного полупрозрачного дракона, и он сразу приходит в движение, окружая меня кольцами из своего змеиного тела, создавая подвижную защиту. Так просто. Я высвободил немного своей магии, придав ей форму. В основе это было простое заклинание оберега, но в данном пространстве я мог одной лишь силой воли изменить его форму и свойства, сделав в несколько раз эффективней. А после я вызвал проекцию льда, что предстало в виде синей сферы из множества сегментов. Развожу руки в стороны, и лед расходится. Сегменты разделяются, расширяя обхват сферы, но это также создает бреши в защите. Но эти бреши тут же стремительным потоком заполняет магия, создавая единое подвижное поле, скрепляющее сегменты льда. После чего я возвращаю защитной программе прежнюю конфигурацию и, теперь это уже что-то новое. Внедрение магии изменило цифровой код льда, сделав его сложнее. И теперь, я чувствовал себя гораздо лучше. Очень сомнительно, что местные нейтронеры способны на подобные фокусы. Тем не менее, то, что люди этого мира нашли свой путь к настоящей магии, без всякого дара, это просто поразительно. Хотя это все еще весьма специфический мистицизм, происходящий из технологий. В любом случае, я решил заняться тем, ради чего совершил погружение. А начав знакомство с киберпространством, я довольно быстро обнаружил, что тут не так уж и опасно, как я боялся. В смысле, если находиться в безопасной части общего киберпространства, которое контролируется сетевым дозором, другие люди могут спокойно перемещаться по этому полю вообще без защиты и особо не бояться стать жертвой демонов. Но совсем другое дело, когда ты забираешься в более дикие участки киберпространства, где снижено влияние дозора. Ну и стоит уточнить, что даже в общественной части сетевой дозор не вездесущ. Тем не менее, это пространство довольно чистое. Собственно, именно в безопасной зоне киберпространства я и бродил первое время. И тогда все было нормально. Но вот когда я первый раз решился заглянуть в этакое киберпространственное гетто, само пространство здесь стало уже не таким ровным, как в безопасной зоне. Проблемы со скоростью связи создавали некоторые помехи, которые выражались в этом мире неровной поверхностью кластеров данных. И именно здесь я нашел кое-что интересное. Несколько предложений по продаже дешевых имплантов. Я бы мог пропустить эти рекламные баннеры и пройти мимо, но меня зацепила стилистика этих объявлений. Подобный стиль мне был знаком. Ненавижу мусорщиков. Так я обзавелся информацией, с помощью которой смогу выйти уже на новую банду мусорщиков, расположенную в Хейвуде. Даже заплатил им, чтобы договориться о встрече. И, таким образом, добыча сама прибежит к охотнику. Попутно, уже возвращаясь в безопасную часть киберпространства, я впервые столкнулся с демоном. Слышать, где есть, ко мне вышел краснокожий качок с рогами, крутящий в когтистых пальцах нож-бабочку. В следующий момент демон просто завис на месте, а я получил сообщение о блокировке внешней угрозы. Лед просто заморозил его, прервав активность вредоносной программы. И тогда же с моего плеча сполз серебристый дракон, что плавно перелетел на демона, обвив его, словно питон, и, крепко сжимая противника, впился в его горло зубами. Тело демона покрылось трещинами, а вскоре начало распадаться. Ну а после уничтожения вредоносной программы, дракон вернулся обратно ко мне. Забавно. И эта встреча навела меня на интересные мысли. Так что, вместо того, чтобы просто вернуться в безопасную зону и прекратить погружение, я решил поискать в сети еще кое-что. Мгновенное перемещение через поисковые запросы, я выхожу к перечню предложений по продаже разнообразного софта. Но, меня интересовали программы, которые не достать в свободной продаже. И я был рад, заметив среди объявлений знакомый псевдоним. У этой же девушки я когда-то покупал обучающую программу. Клиент, пространство дрогнуло, и я заметил совершенно обычную девушку, устроившуюся прямо на виртуальном терминале. И она была слишком обычной. Впрочем, недолго. Проведя ладонью по лицу, она сняла его, словно маску, за которой оказался черный туман с ярко-синими глазами. «Хорошая маскировка», — заметил я. «Еще бы, старая надежная черная маска», — усмехнулась тень. «Это твои объявления?» «Да, я была в сети, когда ты сделал запрос». «Понятно. Кстати, отличная обучающая программа». «О, спасибо. Смотрю, ты перекодировал свою защиту, незаметно не пройти, только пробиваться с ледорубом. Интересная конфигурация нет. Серьезно, я впервые вижу подобную архитектуру. Давно этим занимаешься? Я только учусь». «Ха-ха, ничего себе. ХММ, серьезно, перезагрузка? Хочу быть во всеоружии. У тебя есть программы черного льда? Вау-вау. Полегче, парень. Я такое не продаю». Спрыгнув на полигон, она вернула себе человеческую маску. Правда, при повторной маскировке ее лицо немного изменилось. Но это все еще было слишком обычное лицо. «Ладно, я понял», — вздохнул я. «Пока этого хватит. Эй, если тебе нужны черные программы, то тебе лучше настроить их самому. Но, я могу предложить тебе замыкание, она не летальна, но очень эффективна. Давай, мне также интересен запрос и программы помехи. О, а это черная маска. Я могу передать тебе базовую программу маскировки, она не так эффективна, но может послужить базой для модификаций. Беру. Пожалуйста». Я получил запрос на передачу файлов и подтвердил его, получив пакет данных в отдельный информационный буфер, отправив их на терминал, чтобы не загружать непроверенные программы прямо в память своей кибердеки. «Похвальная осторожность», — кивнула Нитроннир. «Благодарю, с тобой приятно работать». Девушка театрально поклонилась и рассыпалась на миллионы крохотных пиксельных частичек, исчезнув из киберпространства. Ну а после и я тоже решил заканчивать с погружением. Еще некоторое время после я проверял купленные программы и использовал уже полученные ранее знания, переписывая некоторые участки кода. Скажем так, делал злые скрипты еще чуточку злее. Потом опробовал их в виртуальном пространстве обучающей программы. ХММ, здесь это действует так. В киберпространстве скрипт замыкания покрывал руки моего аватара разрядами молний, которых я мог спокойно швырять в возможных противников. На уровне погружения их даже можно использовать против демонов. И здесь же я еще немного улучшил свои скрипты с помощью магии. Примерно так же, как ранее я изменил свой лед. Вообще, хакинг все сильнее захватывал меня, тем более с тех пор, как я осознал, насколько это близко к магии. Ну а скрипты? В реальном деле я проверял их на тех самых мусорщиках, с которыми договорился о встрече. Они как раз ждали меня через пару дней в мрачной подворотне. Припарковали свой фургончик между зданиями и, в ожидании, лузгали семечки. Один сидел в кузове фургона, еще двое присели на корты рядом с машиной, и водитель отдыхал на сидении за рулем. Я лишь краем взгляда зацепил их, пройдя мимо переулка, и сразу же задействовал скрипт запроса. Из четырех бандитов трое появились в моем функциональном списке. Один был вне сети, но остальные оказались в моей полной власти. Серьезно, у этих ребят был вообще самый примитивный лед, который даже пробивать не надо, он и так дырявый. Ладно, сначала отмечаю их, и теперь мои сенсоры могут просвечивать фигуры мусорщиков прямо через стены. А теперь, князь тьмы повелевает, рассылаю демонов. Первым был отправлен скрипт перезагрузки, и пока он еще только просачивался через лед бандита, я сразу же отправил следующую программу уже другому парню. Системное отключение. И завершало демоническое нашествие замыкания. Это вообще простая программа, которая действует очень быстро и, к моменту ее загрузки как раз сработали отправленные ранее скрипты. В результате, когда я лично заходил в переулок, один бандит просто отключился, впав в искусственную кому. Другого парализовало, а третьего будто ударила молния. У него буквально глаза заискрили, как и другие импланты. Электронные цепи сгорали от резкого перепада электрического тока. Почти все его аугментации пришли в негодность, попутно хорошенько ударив по мозгу. Но это не убило мусорщика, просто вырубило. Ну и импланты теперь не работают. Че? Какого? Всполошился парень в кузове. От неожиданности он не удержал равновесия и завалился внутрь фургона. «Добрый вечер, господа мерзавцы!» Весело протянул я, разводя руки. А потом, вскинув пистолет, планомерно добил обезвреженных противников. Три выстрела и три трупа. Остался лишь один целый бандит, который явно был сильно напуган происходящим. Он даже не решался нападать на меня, пока я добивал его товарищей. «Ну, добрый человек, доставай своего друга из машины, поведешь ты». «Что ты, что за хрен вообще?» Голос мусорщика дрогнул в истерике. «Хаймэм, я ваш самый страшный кошмар, ублюдки. Мстительный призрак с того света. Какого хуя ты несешь? За руль или сдохнешь? Перехожу на конкретику». «Пэ, понял. Не стреляй». И мусорщик засуетился. Он явно не хотел умирать. «Блядь, ты их убил. Мир стал чуточку лучше без них. Ты больной. Слушай, ты меня уже утомляешь. У тебя мозг в черепе задыхается, что ли? Могу сделать дырочку, чтобы он подышал». «Эн, не надо. Тогда закрой рот и делай, что говорю». Мусорщик с силой поджал губы, изо всех сдерживаясь от очередного комментария. «А теперь, погнали, извозчик, поехали к твоему боссу, у меня к нему дело. Это вопрос жизни и смерти». Бандит открыл рот, промолчал, закрыл рот, потом закрыл дверь, завел фургон и поехал. В общем-то, это была очередная зачистка. На месте я также убил своего водителя, после чего решил разобраться с группой мусорщиков на их базе. Только, в этот раз я больше использовал хакинг, тренируясь на живых мишенях. И, это было интересно, с помощью запроса я смог выловить большую часть бандитов на базе, после чего начал планомерно вырубать их скриптами. После шестого демона голова начала гудеть и, кажется, температура поднялась. Кибердека работала на полную мощность, и это сказывалось на моем теле. Ха, в сети появился новый идентификатор, и я сразу же получил отчет о попытке вторжения. Но ответная попытка взлома была такой жалкой, что сразу становилось ясно, это не нейтронер. Скорее, какой-то из этих увольней просто установил себе софт чуть лучше среднего, но так и не научился толком им пользоваться. Впрочем, я сам был примерно на том же уровне, в общем-то просто в моем распоряжении были более совершенные инструменты. Моя кибердека обладала большей оперативной памятью, а лед имел сложную индивидуальную структуру. Вот я и решил немного поиграть с хакером. Вступив в эту битву, пытаясь пробить мой лед, он выдал себя и стал доступен уже для моего воздействия, чем я и воспользовался, послав против него ледоруб, нарушив код его защиты, а после задействовал замыкание, пока противник не восстановил защиту. Быстрый скрипт подходил тут лучше всего, но даже так, для прохода через лед он требовал куда больше ресурсов, чем при обезвреживании обычных бандитов. Ха, я аж вспотел, в висках барабанит сердечный ритм, но демон прошел. Победа. Этот хакер был последним отображаемым противником. Те же, кто остался на базе, уже точно не выйдут в сеть, прекрасно понимая, чем это чревато. Поэтому, я сам отключился от сети и перевел дух, прежде чем заняться недобитками по старинке. Глава 5. Благодарность 18+. И еще где-то на несколько месяцев я с головой окунулся в учебу. В основном осваивал информационные технологии. Но, периодически, заглядывал в клинику Виктора. Раз уж этот парень так легко меня пускает туда, почему бы и не воспользоваться этим? Так я мог понаблюдать за работой профессионала, специализирующегося на установке аугментаций. За это время со мной один раз связалась бестия. «Ты еще жив, мальчик? Да что мне будет? Хорошо, если тебя еще интересует работа. Это мусорщики? Нет. Но один человек готов заплатить тому, кто разберется с парой ребят из шестой улицы. Не интересует». Перебил я фиксера. «Хаймэм, ну ладно». Престарелая рокерша спокойно отключилась. Ну а я вернулся к своим заботам. Подобные миссии меня сейчас вообще не интересовали. Деньги у меня есть. Запас человеческих душ тоже. Так что, пока я просто сосредоточился на учебе. Ну а благодаря усердию, обучающим артефактам и материальной базе, я уже, можно сказать, начал превращаться из кулхацкера в обычного среднестатистического нейтронера. А еще, в какой-то момент я решил немного отдохнуть. Сначала думал поискать соответствующие предложения в сети, но потом решил позвонить своей знакомой. «Да, Джон», — голос Юрика дрожал, когда она ответила на мой звонок. «Что-то случилось, тут, когти, у тебя снова проблемы с бандитами, это ты не знаешь куда как избавиться от тел, ау, свидетели, эн нет, тогда вообще ничего не трогай, кидай адрес, я скоро буду». Вскоре я уже добрался до переулка в Кабуки, где меня ждала Юрика, и, собственно, моя помощь тут особо не требовалась. Достаточно было объяснить девушке, что ей ничего делать тут и не надо. Двое парней из тигриных когтей затащили ее в мрачный переулок. Не то чтобы им не хватало денег на проституток, но, похоже, эти ребята решили, что поймать девушку на улице и изнасиловать ее просто веселее. Ну а Кейма совсем устала бояться и немножко психанула. В любом случае, благодаря тому, что сами когти затащили ее в безлюдное место, то и свидетелей их убийства не было. А поэтому, мало ли кто вообще мог их тут грохнуть, может это Мальстрём, так что, мы вообще не стали трогать эти тела и просто ушли оттуда. Ну и как ощущения? Спросил я девушку. Что, ты защитила себя? Вот я и спрашиваю, чувствуешь ли ты себя лучше? После этого, девушка удивленно моргнула. Кажется, да, но мне все еще страшно. Как ты вообще справляешься с этим? Я задумчиво почесал затылок. Ну я просто забочусь о своей защите. Наверное, гораздо лучше, чем ты думаешь. Да, пожимаю плечами. Тебя больше не беспокоили мусорщики? Девушка отрицательно покачала головой. Впрочем, это вполне понятно. После того, что я устроил, мусорщикам явно было не до нее. Тем более, вообще не факт, что одна группа мусорщиков будет особо участвовать в жизни другой группы. К тому же, вряд ли другие группы вообще знают о том, что Кейма хоть как-то связана со мной. И с работой больше нет проблем, все нормально, вздохнула Юрика. Это звучало как-то не очень обнадеживающе. Похоже, она все же вернулась к своему занятию. Ну, как-то ей ведь надо выживать. У нее неплохая квартира по местным меркам, а ее нужно оплачивать. Вдобавок, теперь еще и аугментации, нуждающиеся в обслуживании. Хотя, современная кибернетика довольно надежна и может служить десятилетиями без всяких проблем, даже если ей не занимается техник. Ладно, идем, я тебя провожу. Обращаться к ней со своим вопросом сейчас я не стал. Девушка была немного обескуражена произошедшими событиями, и ей еще нужно было немного прийти в себя. Впрочем, от переживаний по поводу убийства она отошла довольно быстро. Впрочем, для этого города и для этого района подобное в порядке вещей. Пока же я довел ее до дома и некоторое время просто посидел с ней. И там, через какое-то время, она уже сама об этом вспомнила. «А ты звонил мне. Ты что-то хотел?» – спросила Юрика через некоторое время сама. «Да, хотел узнать, вернулась ли ты к своей работе?» Девушка удивленно моргнула. «Ну да, просто, мне самому нужно расслабиться. Ты поможешь мне с этим, или можешь подсказать кого-то? Ты про секс, именно. А ты ну, ладно», – неожиданно приободрилась девушка. «Я точно могу тебе в этом помочь. И сколько?» «Нисколько. Для тебя все бесплатно», – улыбнулась киберпроститутка. «Подожди немного, я сейчас. Юрика оставила меня ненадолго, чтобы принять душ. Я как раз успел допить чай, когда она закончила. И, стоит отметить, что ее поведение ощутимо изменилось. Кейма стала вести себя немного игривей, но, чувствовалось, что ей это несколько непривычно. Она не создавала впечатления опытной искусительницы. «Идем сюда», — поманила она меня к постели. «Отлично». Наличие имплантов вместо рук и ног не особо портило красоту девушки. Скорее, придавало ей некоторый экзотичный вид. И, только когда она дала полотенцу упасть на постель, в Юрика снова проявилась неуверенность. «Если я тебя устраиваю», — голос девушки дрогнул. «Все хорошо», — успокоил я ее. Может, мнение обычных клиентов ее и не особо волновало, но передо мной сейчас она чувствовала неловкость за свой вид. И дело не в аугментациях, просто, у нее на животе так и остался не самого эстетичного вида шрам. И, в подтверждение своих слов, я сам присел ближе, обняв девушку за талию, чтобы прижать ее к себе, а после, уложил ее на постель, проведя руками по изгибам ее талии. Ненадолго отняв руки от девушки, быстро освобождаюсь от собственной одежды, чтобы продолжить. Подсказки мне не требовались. И, наверное, девушку немного удивило то, насколько естественно я взял на себя инициативу. «Это у тебя не в первый раз, не волнуйся, учить меня ничему не нужно». «Понятно», — усмехнулась Юрика. Я не спешил вставлять, пока просто прижал свой стояк к ее щели и снова провел рукой по ее телу, чтобы немного помять упругую грудь девушки. Юрика возбужденно поджала губы, издав сдавленный стон, и эротично изогнулась подо мной. Она старалась усилить мою реакцию и, нельзя сказать, что она была совсем плоха в этом, хотя некоторая наигранность чувствовалась. Я же старался позаботиться о ней так, чтобы для самой девушки это был приятный момент, а не просто работа. «Подожди на день презерватив. Я же сказал, меня не надо учить. Не волнуйся об этом». «Хорошо». Плавно качнув тазом, я немного потерся своим стояком о киску девушки, отчего она чувственно вздрогнула. «МММ, ну же!» И я наконец-то вставил ей, ощутив, что киска девушки становится влажной, и сразу начал набирать темп, совершая все более быстрые толчки. Напряжение растет, и я замедляюсь, растягивая процесс. Юрика смяла в руках одеяло, издав страстный вздох, и я снова ускоряюсь, начиная таранить ее киску сильными толчками. Напряжение уже достигает пика, и мне приходится сдерживаться, чтобы не кончить раньше времени. Заводить детей с Юрикой я не собирался. Вообще не думаю, что у нас будут такие отношения. Но и презерватив мне не нужны, чтобы обезопасить себя от появления нежелательного потомства. Магия, направленная на самого заклинателя, действует все так же хорошо. И, наконец, когда сдерживаться уже было просто невозможно, я с силой вжал девушку в кровать, спустив накопившееся напряжение прямо внутрь нее. «Мах!» – вздрогнула Юрика. Оргазм импульсом прошелся по моим нервам. «Ах!» – застонала девушка, запрокинув голову назад. «Хорошо!» – выдохнув, я расслабился, после чего прилег рядом со своей партнершей. Мне нужна была небольшая передышка, и Юрика как раз была вполне довольна, хотя и могла продолжать хоть прямо сейчас, а вскоре. «Давай сюда!» – я потянул девушку к себе, вынуждая ее устроиться на мне сверху. «Продолжим!» – улыбнулась Юрика. «Конечно!» – она чувственно изогнулась, дразня меня своим телом и попутно потеревшись влажной щелочкой о мой вновь окрепший член. Теперь инициатива была передана девушке, и, оседлав меня, она начала двигаться все более активно. Протянув руки, придерживаю ее за талию, пока девушка плавно покачивает тазом. Ритмичные механические движения уже вскоре вернули сексуальное напряжение к верхнему уровню. И, сейчас я уже не стал особо сдерживаться. Опустив руки, чтобы крепко ухватиться за упругие ягодицы девушки, позволяю себе расслабиться и заполняю ее внутренности своей спермой. «Ха-ха!» – звонко выдохнула Кайма. Правда, сама она оргазма достигла чуть позже. Я не стал останавливаться на достигнутом и продолжал сойти, намереваясь заставить и саму девушку кончить. Но, после этого мне требовался чуть больший перерыв. Впрочем, решив сразу хорошенько повеселиться, я решил немного усилить себя магией, восстановив бодрость. И, благодаря этому, я мог продолжать развлекаться с Юрикой еще долго. Она сама быстрее выдохнется, и тогда уже можно будет успокоиться. «МММ, да, молодец, Юрика», — похвалил я девушку, поглаживая ее по голове. Для нее не было проблемой удовлетворить меня ртом, и, стоило только попросить, девушка приступила к делу. Устроившись у меня между ног, она с готовностью заглотила мой стояк, начав жадно его сосать. «Ох, слушай, уже поздно, ты не против, если я переночую у тебя?» Прикрыв глаза, девушка отстранилась от моего паха и демонстративно сглотнула. «Хах, хорошо, Джо, ты всегда можешь прийти сюда, правда, когда хочешь». Глядя в глаза девушки, я отметил для себя, что помощь ей была не напрасной, и дело не в сексе. Просто ее взгляд отражал сильную привязанность. Было ли это вызвано чувством благодарности, или она просто привыкла полагаться на меня? Но, верные люди могут быть довольно полезны. Ну а утром она задала мне весьма интересный вопрос. «Слушай, а ты можешь взять меня с собой? А чем ты? Ну, твоя работа, ты ведь охотишься на них. Серьезно? Хочешь объявить войну мусорщикам? Я не хочу больше бояться». Кайма сжала механические кулаки. «И, похоже, ты неплохо на этом зарабатываешь. Тогда я смогу больше не возвращаться к старой работе. Просто скажи, что мне делать». «ХММ, вот как хорошо, я свяжусь с тобой через пару дней». На самом деле, это была неплохая идея. И пусть Юрика вовсе не воин, но, если снарядить ее качественной экипировкой и немного поднатаскать, то толк от нее будет немалый. Особенно, когда у самой девушки есть мотивация. И поэтому я без сомнений сделал заказ. И уже через пару дней ко мне привезли новый костюм из кевлара, с защитной маской и бронежилетом. Юрика же получила комплект брони, уже зачарованной моей магией. Хотя я не уточнял этот момент, просто сказал девушке, что это высококачественная защитная экипировка, которая может и автоматную очередь выдержать. Также я связался с бестией. «Мусорщики, данные, где искать? Плата за головы, заказы». «Ну конечно», — закатила она глаза. «Посылаю файл, оплата стандартная». А она, похоже, ожидала от меня подобного запроса и держала нужную информацию наготове. Так я узнал о местонахождении нескольких групп мусорщиков, а также взялся за заказ на зачистку. Судя по всему, эти ребята сильно насолили заказчику, раз тот предложил 10 тысяч за их головы пятерых мусорщиков. «Ну, тебе повезло, подруга», — протянул я, обращаясь к Каяме. «Что, нашел неплохой заказ, сможем еще немного подзаработать. Твои 5 тысяч, независимо от того, сколько добра мы найдем у самих мусорщиков». «Неплохо», — впечатлилась девушка. «А теперь пошли. Нашей целью был многоквартирный дом в Хейвуде. И, что хорошо в Найт-Сити, два вооруженных бойца в броне могут спокойно проехаться по местному метро, и полиция даже слова не скажет. Тем более, в том же вагоне метро мы могли наблюдать и более экстравагантные личности. Чего стоит кибернет из Мальстрёма? Половину его лица заменяет имплант, который будто бы воткнули ему в голову. Из головы торчат провода, уходящие под одежду. Но, вообще, это нормально для их банды. Тем не менее, данный индивид выделялся еще и тем, что был одет в деловой костюм. Опрятный деловой стиль совершенно не сочетался с грубыми кустарными аугментациями. Но, чего только в Найт-Сити не увидишь. До нужного же места мы добрались лишь где-то через полчаса. Хотя, мы особо-то и не торопились. «Нам разве не туда?» – спросила Юрика. «Да, туда, но сначала можно прошерстить их через сеть. А ты умеешь?» Я согласно кивнул. «Прикрой меня!» Девушка настороженно подняла пистолет. «Пока мы устроились в надземном переходе, рядом с нужным зданием, я присел на ступеньки и задействовал кибердеку для выхода в сеть, но без погружения, использовал просто зрительный интерфейс для более классического серфинга, как через терминал. И, прежде чем я занялся мусорщиками, мое внимание привлекло новое сообщение. Нитронер, представившийся членом банды вудуистов, пишет, что взломал мою кибердеку и грозит взорвать мне мозг, если я не отправлю 1000 евро-долларов на указанный счет. Покачав головой, я решил заняться этим киберпранкером позже, а пока вышел на объявление о продаже дешевых имплантов, которое было указано в файле Бести. Через взлом я получил идентификатор устройства и смог войти в локальную сеть мусорщиков. Бинго! Заложив в сеть мусорщиков перегрузку, сам поднимаюсь на ноги. Идем. Ты закончил? Да, возьмем их тепленькими. Свою программу я активировал только тогда, когда мы подобрались к нужной квартире. К этому моменту скрипт уже пустил свои метафизические корни в системы всех бандитов, подключенных к закрытой сети. А дальше? Быстрый взлом и дверь сама открывается перед нами. Я держу дробовик наготове. Юрика подняла пистолет, и мы заходим вместе. Они все. Девушка ошарашенно оглядывается. Мы только прошли коридор и сразу же нашли несколько тел мусорщиков, что лежали на полу. Один лежал без движения, в то время как другой судорожно вздрагивал. Еще один лежал в кресле, и его голова дымилась. Перегрузка выжгла цепи его кибердеки, как раз в тот момент, когда она и так была сильно нагружена обработкой информации. В результате ему просто поджарило мозги. Будь наготове. Тем не менее, осторожность была излишней. Демоническая атака положила здесь вообще всех. Только лишь один. Ха, сволочи. Бандит поднял на нас мутный взгляд и пытался дотянуться дергающейся рукой до пистолета на столе. Я безразлично махнул рукой, и Юрика направила оружие на мусорщика. Суки. Простонал тот, после чего раздался грохот выстрела. Собственно, я подумал, что лучше дать девушке его добить, ну, чтобы она чувствовала хоть какую-то причастность к миссии, а не пытала себя мыслью, что всю работу сделал я. Хотя, так и было. «Так ты не Транмир», — уточнила Каима. В голосе девушки промелькнул страх. Теперь она лучше понимала, на что вообще способны нетранниры. И если мне она доверяет, то ее теперь сильнее пугала мысль, что в нашем мире полно и других хакеров, способных взломать ее импланты через сеть. Кстати, надо будет установить ей лед получше. Немного. Пожимаю плечами. Осмотрись здесь, они обычно держат заначки с налом. Я пока проверю их счета. Да, стоит отметить, что изучение хакинга, помимо прочего, позволяет мне куда лучше обчищать мусорщиков. Используя личный порт, я подключался к нейронным имплантам оглушенных мусорщиков, а потом взламывал их данные и снимал все средства с их личных счетов. Причем, взломать сами счета просто нереально, не с моим уровнем. У Евробанка первоклассная защита. А вот взломать данные на устройствах самих мусорщиков и снять через них деньги, как если бы это они сами их снимали, это вообще не сложно. И я забирал у них не только деньги. Через прямое подключение я использовал свой новый скрипт, созданный на основе заклинания похищения души. В этот момент мой сетевой аватар наматывал на руку серебряную цепь, звенья которой вспыхивали, поглощая новые души. Да, я решил поэкспериментировать с зачарованием в киберпространстве. Забавно, но я не могу использовать собранные в реальности души для магии внутри массива данных. Это место словно иной мир, со своими законами. И, для экспериментов, мне сначала пришлось затянуть души мусорщиков на ту сторону, прежде чем захватить их. Самими же исследованиями займусь позже. А пока, после метафизического потрошения бандитов, я также собирал денежные чипы, которые, как правило, вообще не имели какой-то защиты, их даже взламывать не нужно, просто снимаешь деньги и все. Закончив со счетами, я также добивал оглушенных бандитов, создавая записи, за которые получал отдельную плату, и, вместе с тем, завершая программу ритуал по изъятию души. Собственно, программа не похищала их души совсем, а, скорее, привязывала их к виртуальной тюрьме, выполненной в виде цифровой цепи. Все, что оставалось сделать, это оборвать связь души с телом, и проще всего это сделать, просто убив это самое тело. Кстати, забавно, что основным заказчиком на головы преступников выступает полиция. В некоторых частях города местная полиция вообще не может действовать, а на базы банд она вообще не суется никогда. Но это не мешает ей объявлять скромные награды за головы отдельных уголовников. И, в завершение, я отослал доказательства выполнения работы заказчику, после чего тот закрыл свой заказ, и бестия переслала на мой счет указанную сумму в 10 тысяч эдди. Ну а я, в свою очередь, переслал половину этой награды на счет Юрика. Ха, что? Сразу же выбежала ко мне девушка. Заказ закрыт, твоя доля. Поясняю ей, наличку тоже поделим пополам. Передавать ей те деньги, которые я снял со счетов мусорщиков и денежных чипов, я уже не стал. Того, что она уже получила, и так немало. Это слушай, я же ничего не сделала. Все нормально. И мне нравится то, что тебе больше не придется заниматься старой работой. Понятно. Она пыталась, но не смогла удержать улыбку, которая предательски выдала настроение девушки. Вот так, вокруг трупы, в соседней комнате еще и выпотрошенные тела. А девушка счастливо улыбается, думая о своем. Ладно, уходим. Нам тут делать больше нечего. Да, бодро кивнула моя помощница. Боже, 5 кусков, я же столько и за месяц не зарабатывала. А еще наличка. Знаешь что, а давай отметим это. Хочешь выпить? Удивилась Юрика. Нет, я не пью. Но, если хочешь, можешь выпить сама. А я предлагаю заглянуть в закусочную и хорошенько перекусить. Я согласна. Ну, пошли. В общем, это был довольно продуктивный рейд. Глава 6. Сетевой маг. Ожившая молния в моих руках приобретает более насыщенный цвет и начинает испускать дуги электричества, что просто выжигают участки данных, которых касаются. Я поспешил сразу же подавить зачарованное оружие, превратив живую молнию в сияющее белое копье. Собственно, такую форму принял скрипт замыкания, когда я соединил его с заклинанием молнии и спаял их вместе, с помощью зачарования. Человеческая душа выступила в качестве источника энергии, создавая нечто совершенно новое. Это все еще скрипт, но, просто оценив его эффект, я уже прихожу к выводу, что теперь это черная программа, то есть летальный скрипт. Более того, разрушительный потенциал этого демона возрос многократно, и теперь это был уже вообще другой скрипт. Так что, вызвав меню интерфейса этой программы, я изменил его идентификатор. Так замыкание превратилось в копье молний. Ну и, поскольку у меня были еще души, я решил улучшить таким же способом еще несколько скриптов, но уже не боевых. Я зачаровал свой улучшенный лед и программу маскировки. Соответственно, первый стал ощутимо надежней, а вторая более эффективной в вопросе сокрытия моих данных. И уже после этого, прерываю погружение, возвращаясь в реальность. Ха, надо же, колдовство в сети сильно нагружает нейросеть. Так же, как активный хакинг с использованием ресурса кибердеки на максимум. Все тело в поту и до сих пор ощущается жар, голова гудит. Но, после прерывания сеанса, мне становилось все лучше. Учитывая, что я все чаще пользуюсь кибердекой, стоит подумать о ее улучшении. А еще, стоит присмотреть себе дополнительное хакерское оборудование. Типовое кресло и охлаждающий костюм лишними не будут. Но, лучше связаться с бестией. Возможно, через нее получится достать передовое оборудование на уровне сетевого дозора. А то, что я слышал об этих парнях, впечатляет. Собственно, я и не стал откладывать это дело в долгий ящик. И, как оказалось, есть некоторые проблемы. Никто не делает образцы специальных киберсистем для детей, так что, пока я ограничился простым профессиональным оборудованием для нейтронера, все тот же охлаждающий костюм, а также кресло со встроенным сетевым модулем, который предоставляет дополнительную оперативную память для работы. И только после всего этого я решил заняться наказанием шутников. Собственно, только подключившись к новому оборудованию, я сразу ощутил разницу. Это сложно описать словами, но в сети мне будто бы стало легче дышать, хотя я там и не дышал даже, но я просто чувствовал, что стал, как бы, быстрее. И, возвращаясь к проблеме одного шутника, я попытался сначала отследить адрес вудуиста, но тот, все же, оказался более-менее умелым раннером, использовал маскирующие программы и рассылал сообщения через левые чужие адреса, которые еще и дополнительно скрывал. Реальной угрозы он не представлял. Его кибератака – это просто спам, рассчитанный на доверчивых дурачков. Тем не менее, я был полон решимости разобраться с ним, а потому решил обратиться к знакомому нейтронеру, который существенно превосходил меня самого в мастерстве, несмотря на наличие у меня некоторого нечестного преимущества. Да, та самая особа, у которой я ранее закупался скриптами и обучающими программами. Собственно, после той встречи, мы иногда даже общались. Ей явно нравилось чувствовать себя мудрым наставником, когда я обращался к ней за помощью. Хотя, конечно же, это не мешало ей брать соответствующую плату.